Письма. Глава 1. Письма Анри Барбюса к жене. 1. 3 августа 1914 года, понедельник, 10 часов вечера. Дорогой малыш, на призывной пункт я пойду только завтра. Обедал я, как я тебе уже писал, днем у Макиати. Отдал ему все долги. Доплачивать ничего не надо. Сейчас только так и нужно поступать. В данный момент это самое разумное. У меня, кроме тех денег, что я взял с собой, уезжая из Умона, и 50-франкового билета, есть 95 франков, которые заплатил Жерве, плюс еще 100 франков от Ашетта, он жалует их всем своим сотрудникам, отбывающим на фронт. Вычти из общей суммы стоимость отличных башмаков из желтой кожи, достойных Алквиада и Петрония. Вот и все новости. А. Война объявлена сегодня вечером. Когда ты получишь это письмо, ты, конечно, уже будешь об этом знать. Теперь дело за Англией.